сердце у меня, живешь лишь только ты одна. Солнышко мое, я всю любовь свою и нежность тебе одной дарю, одну тебя люблю. Милая моя,